Глава 11. В угаре страсти. Дьякова до сих пор не знала ни любви, ни страсти, а теперь словно вихрь закружил ее. И едва она просыпалась, первой мыслью была мысль о Чемизове. В его присутствии она теряла самообладание. Она ложилась спать с мыслью о нем, и в сонных грезах он являлся перед нею. Чемизов наполнил все существование молодой женщины. Она не знала, любовь это или страсть. Прикосновение руки Григория Владимировича электрическим током пробегало по ее телу, и она вся содрогалась в сладком предчувствии. Встречаясь взглядом с его черными бархатными глазами, она забывала все окружающее, и ей казалось, что ее укачивают волны. Когда раньше за нею ухаживал Сергей Филиппович Прохоров, ей нравилось смотреть, как он краснел и бледнел, как в ее присутствии терял самообладание, и как ее ласковое прикосновение к его плечу или руке заставляло его содрогаться. А теперь то же самое испытывала сама она, и при мысли об этом ей было и сладко, и жутко. Сегодня Елена Семеновна проснулась поздно и сразу же задумалась о Чемизове. Вчера она была с ним в театре, и он, провожая ее, целовал и говорил о своей любви. Она причесала кое-как волосы, надела капот и приказала Агаше подать ей кофе. Опустившись в мягкое будуарное кресло, полузакрыв глаза, она пила кофе, как вдруг опять вошла Агаша и сказала: «Григорий Владимирович!» Всем существом содрогнулась Дьякова. «Чего же ты? Зови!» — сказала она и приподнялась с кресла. Чемизов, войдя, стремительно подошел к Дьяковой, протянул к ней обе руки. Она вскрикнула и прильнула к его груди. Он обнял ее и стал целовать глаза, лоб, волосы. «Дорогая Лена, я не мог утерпеть, чтобы не заглянуть к тебе хоть на полчаса и сказать доброе утро». Дьякова счастливо засмеялась. «Хочешь кофе?» «Непременно», — сказал он, садясь против нее в кресло. Дьякова позвонила. Агаша внесла чашку с блюдцем. «Как мне дорого твое внимание!» Ласково, с любовью, сказала Елена Семеновна своему гостю, наливая ему кофе. «Милая!» И Чемизов поцеловал ее обнажившуюся руку. Дьякова содрогнулась и поставила кофейник. Чемизов придвинулся к ней, не выпуская ее руки. Молодая женщина в сладком изнеможении откинулась к спинке кресла. Григорий Владимирович смотрел на нее, и ей казалось, что раздвигаются стены, уходит потолок, и она погружается в сладкий, баюкающий сон. Чемизов, ласково гладя ее руки, задушевно произнес: «Скоро, скоро, моя дорогая, мы с тобой улетим отсюда, как перелетные птицы, далеко ото всех. Уедем в Крым. Мы проведем там с тобою медовый месяц вдвоем. Теперь там нет никого, и мы будем с тобою, как на пустынном острове. А когда вернемся, то уже будем мужем и женою. Где-нибудь по дороге повенчаемся тихо, скромно». «Радость моя, я на все согласна», — шепнула Дьякова, изнемогая от счастья. «А там, к осени, мы поедем в твое имение и проведем там время до начала сезона. Потом вернемся в Петербург, снимем квартиру и соберем всех знакомых. Да?» «Все, как ты хочешь», — воскликнула Елена Семеновна, словно колыхаясь в волнах. Голос Чемизова доносился к ней издалека. Он что-то просил, она что-то делала, встала, уходила, вернулась. «Ну, мне пора», — раздался близко подле нее голос Чемизова. Дьяковой показалось, что она словно проснулась. «Ты придешь, милый, вечером?» «Я сегодня приду к тебе ужинать». «Я буду ждать тебя. Я приготовлю все, чтобы устроить наш маленький пир». «Отлично. Засмеялся Григорий Владимирович, крепко поцеловал молодую женщину и вышел. Дьякова упала в кресло. Голова ее кружилась, губы улыбались. Ей казалось, что в вихре страсти она теряет сознание. Очемизов, выйдя от нее, оделся, сунул Агаше рубль и быстро спустился по лестнице. На площадке он вынул из кармана пачку 100-рублевых ассигнаций и бережно переложил их в бумажник. Лицо его торжествующе улыбалось. Он сел в экипаж и бросил. К Антану. Там он привык завтракать. Через несколько времени после его ухода Агаша, неслышно войдя в комнату, спросила Елену Семеновну. «А что, барыня, будете одеваться?» «А? Что ты сказала?» «Барыня будет одеваться?» «Да, да, да. У меня что-то кружится голова, я хочу прокатиться. Прикажи заложить серво и приготовь платье». Елена Семеновна прошла в спальню, и Агаша помогла ей одеться. Через полчаса Дьякова села в сани, и серый в яблоках рысак помчал ее по снежной пелене Каменноостровского проспекта. Свежий морозный воздух обвивал ее лицо. Она вспоминала свою первую поездку с Чемизовым по пустынным аллеям островов среди деревьев, усыпанных снегом. Так прошло несколько времени. «Горяниным!» — приказала Елена Семеновна кучеру, и сани понеслись в город. Раскрасневшаяся, с блестящими глазами, Дьякова вошла к Горяниной, пышущая здоровьем, радостная, морозная. Евгения Павловна вышла к ней навстречу и воскликнула. «Что это, голубушка, столько времени и глаз не показали?» «Я вас ждала», — весело ответила Дьякова. «А сейчас к вам потянула. Душечка, Евгения Павловна, всегда, когда моя душа переполнена, я стремлюсь к вам. Алексей Петрович дома?» «Нет, он в эту пору всегда в суде». «Тем лучше, я очень рада», — сказала Дьякова, проходя в зал. «Мы пойдем с вами в гостиную, сядем в уголок, и я вам открою большой-большой секрет». Горянина улыбнулась, взяла свою гостью под руку, и они прошли в маленькую уютную гостиную. «Ну, рассказывайте», — сказала она, распорядившись подать чай, печенье. «Ах, дорогая!» — воскликнула Дьякова. «Я вас не видела столько времени! Я влюблена! Я люблю, и меня любят!» Она сжала руки Горяниной. «Прохоров?» — спросила та. «Чемизов, Григорий Владимирович!» «Он?» — с изумлением воскликнула Горянина. «Да, он!» «Ведь вы его совсем не знаете!» «Признаться, и я его мало знаю. Он был товарищем Алексея Петровича по гимназии. Давно-давно». «Он словно заворожил меня». «И я», — Дьякова счастливо засмеялась, — «кажется, тоже заворожила его. Он такой счастливый». «Что же, вы выходите за него замуж?» «Да, мы сперва устроим предсвадебную поездку». «Ах, как я счастлива! Я приехала сюда лишь для того, чтобы рассказать вам об этом». «Спасибо». Горянина крепко поцеловала свою гостью. Та вдруг заплакала и, как бы извиняя свою слабость, сказала. «Я совсем дура. Сейчас мои нервы натянуты, как струны. Все меня радует, все меня волнует, и я вся, как лейденская банка, наполненная электричеством». Евгения Павловна снова поцеловала ее. «Ну, я поеду», — сказала Дьякова, быстро вставая. «Мне надо еще к портнихе в гостиный двор». Она поднялась, снова поцеловалась с Горяниной и прошла в прихожую. Когда за нею захлопнулась дверь, Евгения Павловна задумчиво покачала головою. Этот Чемизов показался ей теперь в другом виде. Правда, он интересный, занимательный собеседник. Правда, он красив, но в нем есть что-то отталкивающее. Нет, Чемизов герой не ее романа. Между тем Дьякова сходила с лестницы и вдруг встретила поднимавшегося Прохорова. остановился и взволнованно воскликнул: «Елена Семеновна!» Молодая женщина вздрогнула. «А, это вы!» — узнала она, и на мгновение ей, счастливой и радостной, стало жалко его. Ей захотелось приласкать этого вдруг отвергнутого ею поклонника, и она сказала: «Почему вы ко мне не заглядываете?» «Елена Семеновна, я неоднократно пытался посетить вас, но каждый раз получал ответ, что вас нет дома. Два раза вы уезжали с этим господином. Я совершенно упал духом. Мне кажется, что нет несчастнее меня человека». «Это почему?» — с лукавой наивностью спросила Дьякова. «Почему?» «Да потому что я люблю вас, люблю безумно». И Сергей Филиппович, несмотря на то, что разговор происходил на площадке лестницы, порывисто двинулся к молодой женщине. Дьякова отшатнулась, и ее лицо стало серьезно. «Сергей Филиппович, — начала она, — я глубоко уважаю вас. Правда, я виновата перед вами, потому что одно время мне нравилось ваше внимание, и я поощряла его. Но я ошибалась, я не любила вас. А теперь вы любите этого Чемизова», — с горечью сказал Прохоров. «Да, люблю его и выхожу за него замуж. Простите мне». И она протянула ему руку. Прохоров сразу осунулся, и глаза его погасли. Он взял ее руку и, целуя ее, глухим голосом сказал: «Елена Семеновна, последняя к вам просьба». «Говорите», — просто сказала она. «Простите меня за смелость моих слов, но все мое существо чувствует, что вы не будете счастливы, что вам нужна будет помощь. И вот, Елена Семеновна, если наступит момент, когда вам нужна будет помощь, то позовите меня». Дьякова побледнела. «Вы не из приятных пророков. Ну хорошо, даю вам обещание, я позову вас». Сергей Филиппович крепко поцеловал ее руку, спустился с ней по лестнице, помог ей сесть в сани. Когда вечером к обеду Алексей Петрович вернулся домой, Горянина вошла в его кабинет и, пока он переодевался, горячо заговорила: «Нечего сказать, удружил ты своему приятелю». «Что ты говоришь? Не понимаю». «Я говорю то, что ты привел к нам в дом этого Чемизова, а в него влюбилась Дьякова и выходит за него замуж». «Неужели?» «Вот тебе и неужели. Если она будет несчастна, это твоя вина. Кто такой этот Чемизов? Что ты о нем знаешь?» «Елена Семеновна — милая женщина, чистая душа. Твой Чемизов, несомненно, женится на ней ради ее денег. А несчастный Сергей Филиппович любил ее искренне. Мне крайне неприятна эта история». Горянин пожал плечами и, смеясь, ответил: «Ну, моя милая, суженого конем не объедешь. Пойдем-ка обедать».